«Что это вас так рассмешило?» — спросил один из них. «Мы тут такое видели!» — расхохоталась Никоя. «Должно быть, напились пульки?» — предположил юноша. Обе девушки отрицательно покачали головой, и Конкордия сказала: «Нам вовсе не нужно пить пульку, чтоб видеть всякие чудеса. Сначала Никоя бросила в воду кожуру от банана, и из воды выскочила собака, белая собака, величиной с горного тигра». «А когда Конкордия бросила ком земли, — подхватила ее подружка, — из воды вылез человек с железной головой. Что, не чудо? Значит, мы с Конкордией волшебницы». «Хосе, — сказал один индеец другому, — по этому поводу стоит выпить». И они, каждый по очереди, пока другой удерживал веслом каноэ на месте, приложились к большой квадратной бутылке из-под голландского джина, до половины наполненной пулькой. «Нет, — сказал Хосе, когда девушки попросили угостить их, — один глоток пульки, и вы опять увидите белых собак величиной с тигров и людей с железными головами». «Хорошо, — сказала Никоя, — тогда брось в воду свою бутылку с пулькой, вот увидишь, что будет. У нас из воды выскочили собака и мужчина, а у тебя, может, выскочит черт». «Мне бы очень хотелось увидеть черта», — сказал Хосе, снова прикладываясь к бутылке. «От этой пульки у меня столько храбрости, хоть отбавляй. До смерти охота увидеть черта». Он передал бутылку приятелю, жестом показывая, чтобы тот допил ее. «А теперь брось ее в воду», — приказал Хосе. Пустая бутылка с всплеском шлепнулась в воду, и тотчас на поверхность реки всплыло чудовищное волосатое тело убитого паука. Это уже было слишком для обыкновенного индейца. Молодые люди так стремительно шарахнулись в сторону, что перевернули каноэ. Когда головы их показались над водой, быстрое течение отнесло их уже далеко от заводи, а за ними более медленно плыло перевернутое каноэ. Тут девушкам стало не до смеха. Вцепившись друг в друга, они глядели на волшебные воды, в то же время краешком глаза наблюдая за перепуганными юношами, которые, наконец, поймали каноэ, подтащили его к берегу и, выбравшись на твердую землю, стремглав бросились в лес. Послеполуденное солнце уже склонялось к закату, когда девушки снова отважились бросить вызов волшебной реке. После долгого обсуждения они решили, наконец, что обе одновременно бросят по кому земли. И из воды тотчас появились мужчина и женщина, Фрэнсис и королева. Девушки мгновенно залезли в кусты и из своего укрытия стали наблюдать за Фрэнсисом, который, поддерживая королеву, плыл к берегу. «Очень может быть, что это просто так совпало? Могли же они случайно появиться из воды в то самое время, когда мы туда что-то бросили?» — минут через пять прошептала Никоя на ухо Конкордии. «Но ведь когда мы бросали одну вещь, из воды тоже появлялось что-то одно», — возразила Конкордия. «А когда бросили два комка, и появилось двое». «Хорошо», — сказала Никоя, — «давай попробуем еще раз, и обе вместе. Если ничего не появится, значит, у нас нет никакой волшебной силы». Они снова бросили в реку по кому земли, и из воды опять появились мужчина и женщина. Но эта пара, Генри и Леонсия, умела плавать. Они подплыли рядышком к тому месту, где легче всего было выбраться на берег, и, как все, кто появлялся здесь до них, скрылись за деревьями. Долго еще просидели на берегу две индианки. Они решили выждать и ничего больше не бросать. Если что-нибудь появится из воды, значит, все, что они видели, было простым совпадением, а если нет, значит, они в самом деле обладают волшебной силой. Они лежали, притаившись в кустах, и следили за водой, пока темнота не скрыла от них реку. Тогда, медленно и важно, они пошли к себе в деревню, потрясенные сознанием, что на них снизошло благословение богов.